Осторожно, но весьма решительно, она высвободила свою руку из-под моей и твердо сказала: «Я пришла к вам по работе. Если вы думаете иначе, я сейчас же ухожу. Спасибо, конечно, за кофе». Она отставила чашку. И ответ, и все ее поведение не оставляли мне никаких шансов, по крайней мере, на сегодня. Я понял, что слухи о распущенности в журналистской среде являются преувеличением, или она еще не успела распуститься. В данном случае, огорченно понял я, буря и натиск, похоже, не пройдут. Требуется планомерная длительная осада с цветочками, кинотеатрами и кафе. Как жаль, что сейчас у меня на это нет времени, девушка мне нравилась. Чтобы ее успокоить, я отошел к плите с чашкой в руках, устало произнес: «Ну, спрашивайте, что там вас интересует?» Под конец моего рассказа о сгоревшем дереве, срывающихся с тормозов или катушек машине, рассказа, окрашенного по возможности в юмористические тона, в дверь позвонили. Звонок был властный, настойчивый. Я приложил палец к губам и на цыпочках подошел к входной двери. Заглянул в глазок. На пороге стоял милиционер. Я узнал его. То был наш участковый, красивый, бравый капитан. Рядом с ним на лестничной площадке торчала какая-то крупная молодая женщина. Милиционер протянул руку к звонку, и трезвон повторился. Осторожненько я вернулся в кухню, одними губами прошептал гости: «Тихо, нас сейчас здесь нет». Через пару минут абсолютной тишины незваные гости, кажется, убрались. Я вышел в прихожую, заглянул в глазок и убедился, что площадка пуста. Вернувшись в кухню, пояснил журналисточке на всякий случай вполголос: «Это участковый, а я прописан в Москве в другом месте у двоюродной тетки. Да и прописка у меня временная, так что скрываюсь. Поэтому, кстати, и фамилии моей прошу в статье ни в коем случае не называть». «Участковый». Задумчиво и заинтересованно протянула моя гостья, думая о чем-то своем. «Да», — усмехнулся я. «И с ним еще какая-то тетя, такая, знаете ли, ух, кавалерист-девица. Высокая, мощная, широкими плечами?» заинтересованно спросила журналистка. «Да». «А откуда вы ее знаете?» Девушка не ответила, только прошептала: «Я так и думала, что она из милиции». «Что, вы уже встречались?» Корреспондентша неопределенно пожала плечами. Она по-школьному грызла кончик авторучки. Было видно, что мысли ее витают где-то далеко от меня. Вдруг девушка заторопилась. Я не стал ее удерживать. Она сосредоточенно запихала в сумку блокнот, бросила туда же авторучку и направилась в прихожую. Я потащился провожать ее. Она получила от меня все, что хотела, все, что я знал, однако не дала в ответ ни шиша. Однако напоследок все-таки подарила мне надежду. Из сумки вытащила визитную карточку. Там имелось имя без всякой должности — Наталья Нарышкина. И два телефона – рабочий плюс домашний. Протянула мне. Я повертел карточку и засунул в задний карман джинсов. Она подала на прощание руку. Сказала, проникновенно глядя мне в глаза: «Алеша, вы мне так помогли. Может, позвоните, когда вам будет удобно? Могли бы сходить куда-нибудь?» Она удержала свою руку в моей несколько дольше, чем того и требует простая вежливость. Потом мило, значительно, многообещающе улыбнулась и выскользнула за дверь. Я вернулся на кухню, разочарованный и сердитый. «Вертихвостки», — подумал я обо всем женском племени. «Им лишь бы давать надежды, иллюзорные надежды. Они таким макаром свои силы проверяют и подпитывают их, и сети разбрасывают как можно шире, а вось какой-нибудь дурачок попадется. Все они такие, даже самые юные из них, нанизывают мужские скальпы на свои ниточки. И чего ради я убил из-за нее час слишком?» Я решил ни в коем случае Наталье Нарышкиной не звонить. Вытащил из джинсов ее карточку и сердито швырнул на рабочий стол. «Не до Наташ мне было. Мой роман».